Покровский собор Марфо-Мариинской обители. 1908-1912 годы. Алексей Щусев. Мы начали наш маршрут с русского стиля и им же завершаем. Марфо-Мариинская обитель – это женский монастырь, основанный великой княгиней Елизаветой Федоровной, тетей последнего императора России Николая II. В 1905 году в семье ее случилось несчастье. Революционер-террорист Каляев убил ее мужа, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Елизавета Федоровна решила посвятить остаток жизни служению Богу и благотворительности. Продав часть своих драгоценностей, она приобрела обширную купеческую усадьбу на Ордынке и заложила здесь обитель. Служившие в обители сестры приносили обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Однако, в отличие от монахинь, по истечении времени могли создать семью и быть свободными от прежних обязательств. При обители существовали приют для девочек-сирот и воскресная школа, бесплатная больница и приют для больных чахоткой, столовая для бедных и дешевые квартиры для девушек, работающих на фабриках. В годы Первой мировой войны в обители работал госпиталь для тяжело раненых. Главный храм обители, Покровский собор, пригласили строить архитектора Алексея Щусева. Карьера Щусева началась нетипично для его времени. Едва ли не первой его работой была бережная реконструкция Васильевской церкви XII века в Овруче, в современной Украине. Вслед за этим он создал несколько ярких построек в русском модерне – церковь Сергия Радонежского на Куликовом поле и Спасскую церковь в Натальевке под Харьковом. Наряду с Сергеем Малютиным, с которым мы начали наш маршрут, Щусева можно считать одним из родоначальников русского модерна. Покровский собор – одна из самых детально проработанных и сложных по программе построек этого стиля. Как и многие другие храмы русского модерна, Покровский собор отсылает нас прежде всего к средневековой новгородско-псковской архитектуре с ее массивными глухими белеными стенами. Из Пскова пришли изящно вытянутые каплевидные маковки куполов и звонницы, стенки с колоколами вместо отдельно стоящей колокольни. Кирпичные выкладки на фасаде похожи на новгородские. С другой стороны, перспективные порталы и белокаменная резьба – приметы Владимирско-Суздальской архитектурной традиции. В общем, храм получился прямо-таки энциклопедией русской архитектуры. При всем при этом мы видим, что храм современный. Он не копирует средневековые образцы буквально, а перерабатывает их, сохраняя дух эпохи модерна. Модерн чувствуется в изящном силуэте куполов, в имеющих разную кривизну арках портала, рельефах ангелов над входом и прихотливо стилизованных декоративных деталях. Как это часто бывает в модерне, храм деликатно и точечно украшен произведениями искусства. На северной стене смонтировано рельефное распятие работы Сергея Каненкова. Над западным входом – мозаичное изображение Спаса Нерукотворного, созданное по эскизам Михаила Нестерова в мастерской петербургского мозаичиста Владимира Фролова. Давайте войдем в храм. Интерьеры его расписаны тем же Михаилом Нестеровым. Первым делом нас встречает большое панно на стене, отделяющее трапезную от храма. Его сюжет – обремененная и страдающая Русь, идущая навстречу Христу. В самом храме программные росписи о встрече Христа с Марфой и Марией, небесными покровителями обители. В этом чудесном тихом уголке на крупной центральной магистрали мы завершаем наш маршрут. Как известно, в искусстве человечество выражает свое время, свои убеждения и мечты, свое представление о красоте и правде. Удивительная для России эпоха рубежа веков с ее расцветом культуры и науки, экономики и общества воплотилось в том числе в зданиях в стиле модерн. Гуляя по Москве и любуясь этими домами, вспомните о выдающихся людях, предпринимателях и инженерах, преподавателях и ученых, благотворителях и общественных деятелях, художниках и архитекторах, которые во многом создали то, что мы называем русской культурой.